Глава 36. Несмотря на слова отца, я все равно решила пойти к Боргу и истребовать с него клятву. Но, увы, моим планам не суждено было сбыться. Ворота в Варг были широко распахнуты. Толпа из фермерских рабочих и шахтеров, все вперемешку, медленно втягивалась внутрь города. Вроде бы обычная картина, привычная. «Что-то не так», — выдохнула я, чувствуя, как сердце сжалось. «Да», — кивнул Хейвард, потянувшись рукой к молотку, висящему у него на петле широкой портупеи. «Будьте начеку». Едва мы ступили за ворота, как увидели их, молчаливых стражей в темных плащах, выстроившихся вдоль главной улицы. На груди у каждого красовалась нашивка со скаленной звериной пастью. Не то волчьей, не то медвежьей. Прежде этих незнакомцев мне встречать не приходилось. Все они держались бесстрастно и глядели куда-то сквозь нас. «Никуда не сворачивая, шагайте на главную площадь». Еще один незнакомец стоял на крыльце каменного дома и изредка выкрикивал одно и то же. Невысокого роста, худой и сутулый. Одет в красный, подбитый мехом плащ. Странный выбор облачения. В нашем Варге вовсе не холодно. На голове островерхая короткополая шляпа, насыщенного алого цвета. Узкое лицо гладко выбрито, а в темных, бегающих глазках я видела нехорошее, предвкушение чего-то, что нам не понравится, но однозначно понравится ему. «Что происходит?» «Где наши стражники? Дон, Кирк, Валли?» «Мы устали, есть хотим!» Кричали люди, но их возмущения остались без ответа. А если кто-то сворачивал с главной улицы и шел к себе, им перегораживали путь неизвестные воины в черных плащах с нашивками и недвусмысленно клали руки на рукояти мечей. Людям приходилось повиноваться и возвращаться в общий поток. Хейвард сделал шаг вперед, заслоняя меня. «В чем дело?» — спросил ближайшего ненашинского воина. «Вы разве не слышали? Всем на площадь!» — прорычал тот. «Живо, пока по-хорошему просим!» Толпа вокруг нас двигалась в указанном направлении. Горожане негромко переговаривались, и в их шепоте я слышала страх. Мы тоже влились в общий поток. Пит и Нул вполголоса строили догадки. Я же молчала. Если верить слухам, бродившим по городу, род Болдеров возглавил кто-то другой. А когда меняется управленец, то и, как говорится, новая метла по-новому метет. В Варге была только одна площадь. Зачастую на ней ничего и никогда не происходило. Во всяком случае, во время моего заточения в этом месте. Площадь окружали двух- и трехэтажные дома из серого камня с покатыми крышами и узкими окнами. Первые этажи занимали лавки дрейхов. Именно тут люд, имевший лишние деньги, мог потратить их на неплохого качества продукты и одежду. На северной стороне возвышалось здание городской управы. Высокое строение с широкой лестницей и массивными дубовыми дверями, окованными бронзой. От площади лучами расходились 5 улиц. Главная вела к городским воротам. Остальные, более узкие и кривые, ныряли в лабиринт жилых кварталов, где ютились дома жителей. Примечательным здесь, кроме торговых лавок и здания администрации, был столб, вокруг которого построили помост. Эту сцену использовали для наказания провинившихся, не только тех, кто не выполнил дневную норму, но и нарушил законы дрейхов, коих, кстати, хватало. Наша бригада прошла вперед. Перед Хейвардом и Хагейном народ сам расходился в стороны. В итоге мы оказались в первых рядах. И я увидела. Около столба замер наш градоправитель. Мастер Эрик. В разорванном камзоле с кровавыми разводами на лице. Его руки крепко стягивали кандалы. Непростые. Явно мощный артефакт, способный удержать 4-ю звезду на месте. Откуда ни возьмись, на помост взошел тот самый глашатай, что не так давно стоял у ворот. «Итак», — громко заговорил он. Его голос, усиленный заклинанием, разнесся над нашими головами и докатился до самых дальних рядов. «Рад вас всех видеть!» Прищурился он, осматривая толпу, цепко вглядываясь в лица людей и нелюдей. «Позвольте представиться, меня зовут Гун Ньюгорд. Я голос вашего нового повелителя». Мужчина деловито прошелся туда-сюда и продолжил. «Вас наверняка жутко мучает вопрос, а по какому такому поводу мы все тут, собственно, собрались? Не так ли, а?» Ньюгорд лихо крутнулся вокруг своей оси и заговорил вновь. «Я отвечу». И резко выстрелив указательным пальцем в Эрика, чуть ли не пропел. «А чтобы наказать вашего градоначальника?» В его руках появился свиток. Сутулый не спеша его развернул и зачитал. «Я, мастер пяти звезд Алерик Болдр, великий завоеватель и отныне новый правитель рода Болдров, обличаю градоправителя Нижнего Варга, мастера четырех звезд Эрика Хёуга, в следующем. В присвоении себе более 50 кристаллов высшего качества из шахтных разработок. Этим он нанес существенный урон благосостоянию рода. В течение последних 3 лет передавал секретные сведения о добыче, охране и жизни Нижнего Варга неустановленным лицам, поставив под угрозу безопасность города и его обитателей. Проявил преступную халатность в поддержании порядка во вверенной ему территории Нижнего Варга, позволив процветать лености и попустительству со стороны руководства города, в том числе и стражей. Таким образом, демонстрируя свое пренебрежение прямыми обязанностями градоправителя. За сии тяжкие преступления против рода Болдров мастер Эрик приговаривается к высшей мере наказания смертной казни через отсечение головы. Все его близкие лишаются всех званий и привилегий, имущество конфискуется в пользу казны рода. Семья, жена Анна, сын Магнус, дочь Лив изгоняются из Верхнего Варга в Нижний и отныне становятся частью системы подземного города. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Исполнить немедленно. Народ зашептался. Я кожей ощутила их страх, и ни один не вступился за Эрика. Я посмотрела на бледного, теперь уже бывшего градоправителя, и мне стало жаль этого человека. Если честно, жить в Варге под его руководством было неплохо. Практически никаких показательных наказаний. Народ в целом жил свою жизнь, как мог бы обитать в любом другом поселении где-то там, наверху. А теперь бог весть, как все обернется. Стражники в темных плащах подвели градоначальника к грубо отесанному деревянному бруску. Их движения были отработанными, как у людей, не впервые выполняющих такую работу. Эрик шел с высоко поднятой головой. Несмотря на кровоподтеки и разорванную одежду, он пытался сохранить хоть какое-то подобие достоинства. Когда его поставили на колени перед плахой, он не сопротивлялся. Я все ждала, когда появится палач, эдакий крупный неповоротливый мужчина в кожаном фартуке и с колпаком, закрывающим лицо. Но его все не было. «Дай мне секиру!» Отвлек меня от поисков палача неприятный голос глашатая. Гун требовательно протянул руку к одному из своих воинов. Тот снял с петли на поясе увесистую секиру и передал ему. «Ох, и тяжелая же штуковина!» фыркнул сутулый. Я же переключила зрение на магическое и оценивающе посмотрела на этого гуна Ньюгорда. 4 звезды и 2 ступени. Неплохо. Взгляд скользнул на кандалы Эрика. О, какая интересная вещица. Она не только блокировала силы мага, но и тянула их в себя. Ньюгорд встал сбоку. Примерился. Покачал головой. Обошел. Еще раз прицелился. Кивнул. Тяжелая секира со свистом рассекла воздух. Толпа судорожно выдохнула. Удар был чистым, профессиональным. Голова бывшего градоправителя с глухим стуком покатилась по помосту, а тело завалилось на бок, заливая доски темной кровью. Человек в красном плаще и несуразной шапке довольно усмехнулся, глядя на тело Эрика. В его темных глазах плясало пламя жуткой беспощадности. Налюбовавшись результатом, он повернулся к безмолвным горожанам и, растягивая слова, предвкушающе заявил. «С этого дня, мои подземные крысы, все будет по-другому. Уж не сомневайтесь».